Говори, блядь. Ну чё, бычок, как твоя попка? Целенькая? Я сейчас запишу весь разговор, блядь. Давай. Давай, давай. Ты думаешь, я сейчас опять нихуя не видел, да? Ты такой задрот, ёкарный кот, блядь. Я тебя в натуре найду, нахуй. Так, ты, что ты блядь, делаешь? Ещё сериал, сука, да, теперь про меня снимать будешь, пидорас, нахуй. Сериал обязательно, да. Долбоёб в интернете. Что ты хочешь, блядь? Зачем ты это делаешь? Что я тебе плохого, блядь, сука, сделал-то, а? А что я плохого сделал тебе? Ну нихуя себе, блядь, на весь этот свой контакт хуяришь там вовсю, блядь, сидишь, нахуй, не останавливаясь, блядь. Слушай, ну а что в этом плохого? Объясни мне. Чего? Что плохого в том, что кто-то послушает наш разговор? Да то, что своими пальцами там клакаешь по клавиатуре, нахуй, хуяришь, блядь, они мне там уже, блядь, пишут, нахуй, всякую хуйню, идиоты эти, блядь, свои контакты, нахуй. Ты завязывай, слышь? По-хорошему тебе говорю, блядь. А ты такой бодренький. Что ты хочешь? Скажи взамен, нахуй. Удали вот эту хуйню все про меня. Я ж тебе сказал, 200 баксов, и я все удаляю. Ну ты не пиздишь, да? 200 баксов, нахуй. Ну а что пиздить? А как я пойму, блядь, что ты меня не наебешь-то, нахуй? Ну, ты перечисляешь бабло, и я удаляю запись, все. Охуеть, ты, блядь, дипломат, что ли, нахуй? Не хватит, ты умный, пиздец, а? Ну, ты спросил... А как я, блядь, узнаю от тебя? Я даже знать, ты мне, блядь, адрес куда хуйню сказал, блядь. Потом, я ж тебе сказал свой адрес, это мой адрес, дебилушка. Колотушкина, твой адрес, блядь? Да. Ну ты ебло, блядь, а? Какой нахуй Колотушкин? Такой улицы, блядь, отродясь не было, нахуй. Улица Пушкина, а дом Колотушкина. Ну и что там, блядь, сидишь, нахуй, да? Один? Да. Ага, блядь, хуй тебе на, блядь, гандон, сука, вот найду тебя, я тебе клянусь. Я имя твое уже узнал, Евгений тебя зовут, да? Да, да. Да, блядь, нахуй, я тебя через паспортный стол, сука, найду, блядь. Я тебя и твою мать, нахуй, найду. И засажу тебя, сука. Че ты наяриваешь, блядь? Че еще надо? Слушай, бычок. Что? Хуй тебе в очко. Ты удалишь, блядь, или нет, нахуй? Я с тобой нормально уже пытаюсь поговорить. А блядь, я ж тебе сказал, какие условия. Говори еще раз, нахуй. Давай нормальные условия. Че, тебе просто жалко, что ли, блядь, удалить? Нет, мне не жалко, но я же хочу что-то за это получить. Ебать, ты мои нервы уже, нахуй, расшатал, блядь, так что, нахуй, блядь, вот мало того, что ты мне этих девок своих, блядь, малолетних, там, скидываешь, блядь, чтобы я на них лупил глаза, блядь, ты еще и хуйню какую-то несешь, блядь, а? Почему хуйню? Подожди, хуйню несешь ты, и над этой хуйней все смеются, все слушают и смеются. Да вот вам делать, потому что нехуй, сука, в руках, нахуй, кирпич, блядь, не держать. А зачем кирпич да, держать? Нахуй. Для кирпичей есть такое быдло, как ты. Вот вы должны держать кирпичи, а мы смеемся над таким быдлом. Да потому что вы, блядь, распиздяй, сидите там, гогочите, блядь, над всякой хуйней, блядь. На такой хуйней? Удаляй, нахуй, я сказал, сука, я сейчас тебя, блядь, вычислю, нахуй. Так, я тебе сказал, я готов удалить, это не проблема. Но это будет... блядь, у меня нет денег, нахуй, таких, блядь. Откуда я тебе, блядь, высру, что ли, их, нахуй? Я не знаю, иди кирпичи в руках подержи, и все, и появятся деньги. Ах ты, блядь, шахматист ебаный, ты еще умничать будешь, блядь, да? Ты что, блядь, влом, что ли, нахуй, вот так взять просто, блядь, удалить и все, нахуй. Ну, а нет, зачем мне удалять, если это смешно, люди послушают, зайдут ко мне на страничку, послушают, посмеются, что бы там плохого? Это же позитив, правильно? Правильно. Я думал, ты долбоеб, а ты в натуре еблан, блядь, какой-то, нахуй, конченый, блядь. Слушай, а ты нищеброд, получается, да? Ну, 200 баксов, это же смешные деньги вообще. Нихуя себе смешные, блядь. Вот так вот какому-то дурачку, блядь, который меня быком, нахуй, называет, блядь, 200 баксов отдать, блядь. Ну ведь ты же правда бык. Почему я бык-то, блядь? Ну, потому что ты нищеброд, а все нищеброды быки. Слушай, ты, блядь, паскуда, нахуй. Вот скажи мне свою фамилию, блядь, нормально. Вольнов моя фамилия. Ну сейчас, сука, нахуй, я программу-то, блядь, установлю себе, нахуй, на компьютер, эту базу, блядь. И сдать тебе, сука, не звони, нахуй, блядь, гандон ебаный, блядь.